Попробуй, когда вы протягиваете проволоку через волоку, через что мы ее тянем, через волоку волочильню неважно, в общем проволока тянется неравномерно, там разные толщины, молекулярная решетка вытягивается по-разному, даже заусенцы всякие, пока ничего не понял. Короче, если хочешь получить более тонкую проволоку, ее нужно разогревать дополнительно, там только надо среду создать, чтоб медь не окислилась, твой Кеша догадается, сообразит, как сделать тепловую вакуумную камеру. Да, ну ладно, если Кеша догадается, ты главное ему на телепутствую идею, а то сам я толком не объясню, это само собой, но тебя мне тоже нужно в курс ввести хотя бы в общих чертах. Ой, ладно, как будто от того, что я теперь в курсе, что-то изменится. Ну не скажи, хмыкнул гоблин, вот представь, завтра подойдет к тебе Василий Осадчий с идеей делать электромотор вообще без статора. Как без статора? Только роторы все? Я, конечно, далек от темы, но насколько помню. Вот и я об этом, гоблин закивал. Что ты скажешь Василию? Скажу, что поддохнул. Вот, видишь, поэтому я и должен тебя в курс дела вводить. И что, реально можно делать без статора? Да легко. В твоем прежнем мире на каждом шагу такие. Вот блин, был бы у меня интернет, никакой гоблин, наверное, не понадобился. Распрощавшись с гоблином, я вернулся и завалился спать. И опять проспал дольше всех. Меня разбудило негромкое ритмичное постукивание по подоконнику. Со сна хотел крикнуть Гамлету, чтоб перестал валять дурака, но вспомнил, что в этом мире никакого Гамлета нет. Поднялся, прошлепал до окошка, раскрыл его и помог Еве забраться внутрь. «Ты чего так долго спишь, Кротовский? Чем по ночам занимаешься?» «Добываю технологии». Звучит загадочно. Ева улыбнулась. «Если постараешься, добудешь кое-что и из меня». «Ева, не сейчас, вынь руку оттуда». «Фу, противный ты, Кротовский. Тогда я тоже тебе ничего не расскажу». «А есть что рассказать?» «Кое-что есть. Вот что за меркантильность. Все требуют с меня плату за информацию. Не бурчи, Кротовский». «Ладно уж, слушай, англичане недовольны твоей деятельностью, а их какое дело, англичанам до всего есть дело, главный у них тут некто Чарли Спайдер, я тебе скажу, Кротовский, он очень неприятный и опасный тип, и что собираются делать англичане, гадить, что же еще в этом они мастера, черт, кидаюсь к сумке, где у меня лежит мобила, но она начала звонить до того, как я взял ее в руки, алло, отвечаю на звонок, уже предчувствуя нехорошие». «Сережка», голос у Анюты расстроенный, «у нас часть станков повыходила из строя. Что случилось?» «Я Кеше мобилет передаю», он объяснит. «Сергей Николаевич», теперь уж говорит Кеша, «англичане подмешали в смазку абразивы. Подшипники на станках испорчены». «Только подшипники?» «Да, все остальное более-менее, не критически. Так заказывайте подшипники. Они немецкие, Сергей Николаевич». Кеша почти безутешен. Размеры сняли. Анюта уже начала обзванивать наши заводы. Скорее всего, в точный размер не подберем. Придется подгонять. А это время. Вот черт. Ну что делать, Кеша? Так или иначе подшипники не вечные. Не сейчас, так через месяц, этим все равно пришлось бы заниматься что-то еще. Есть хорошая новость, вернее еще не новость. Задумка. Что за задумка? Как сделать медную проволоку тоньше? Я сейчас подбираю заклятие на макрах для камеры. Чтоб один на нагрев, а другой на откачку кислорода. Отличная идея, обрываю Кешу, подключи Березнякова, две головы лучше, уже, ладно, отбой. Что случилось? Спросила Ева, когда я отключил мобилу. То, о чем ты предупреждала, англичане нагадили. И что ты собираешься делать? Искать новые подшипники или ты о другом? О другом. Кротовский, я сразу хочу сказать, предъявлять претензии бессмысленно, ты ничего не добьешься, это я и сам понимаю. Но я хочу поговорить с этим Чарли, как его там, Чарли Спайдер, я схожу с тобой, нет, Ева, оденусь в мужскую одежду, нет, Ева, рисковать ты не будешь, иди. Я проводил ее до подоконника, а после завтрака отправился в город, в цеху мне делать нечего, там без меня справиться, а вот посмотреть в светлые британские очи пришло время. Спайдер, если я не ошибаюсь, в переводе с английского означает паук, говорящая фамилия. Я довольно быстро отыскал мануфактурный склад англичан, зашел как обычный посетитель. Надо же своими глазами увидеть, чем торгует потенциальный противник. И да, ассортимент меня впечатлил. Ружья, револьверы, патроны, часы, от маленьких карманных на цепочке до больших настенных с боем. Посуда, утварь, ткани и даже ковры. Специи со всего мира. Инструмент самый разнообразный, в том числе клеймовый. Косметика и парфюм. Масла, смазки, краски. Венцом всему роскошный черный автомобиль на отдельном постаменте и стоящий рядом такой же черный мотоцикл. Мотоцикл я бы купил прямо сейчас, если бы не ждал подставы, а что англичане подставят, не сомневаюсь. Ко мне подошел консультант в клетчатом пиджаке, пробковом шлеме и подкрученными вверх усами. Не дать не взять джентльмен, прибывший на сафари. «Отличный мотосайкл», — сказал он мне доверительно, «мощный, надежный, безотказный. Такой же надежный и безотказный, как ваши смазочные материалы. У нас все самого высшего качества», — снобски высокомерно заявил англичанин. «А главное, у него стоит электродвигатель. Не нужно никакого дистоплива. Вы ставите маленький макро и очень долго едете. Превосходная машина для путешествий». Он смотрит на меня прямо, открыто, не моргая, демонстрируя полную честность в делах и открытость в намерениях. Да, меня всегда поражала способность некоторых людей врать прямо глядя в глаза. Я хочу поговорить с Чарли Спайдером. О, боюсь, мистер Спайдер очень занятый человек. Так ведь можно позвонить и уточнить, сообщите ему, что граф Кротовский желает обсудить дела. Если у вас нет мобилета, могу одолжить свой. Достаю из кармана мобилу и небрежно протягиваю англичанину. 100% уверен, что сноба это заденет и сноба это задело. У меня есть мобилет, мистер Кротовский, сказал он с преувеличенно независимым видом и все же не удержался от вопроса, что это за модель. Российская разработка. Производится на моей фабрике в Петербурге. О, наверное, редкая вещь, та, обычный ширпотреб. Стоит очень недорого. Just a moment. Англичанин отошел в сторонку и достал собственную мобилу. Начал куда-то звонить. Я подождал, пока он переговорит и снова подойдет ко мне. Вы можете застать мистера Спайдера в Ириш-пабе. Он сейчас там. Благодарю. Где этот паб? Англичанин указал направление. И вот надо было врать про немыслимую занятость мистера Спайдера. Чем он может быть занят в пабе, кроме того, что пиво там дует? Я быстро нашел паб и зашел внутрь. Рыжий ирландец в жилетке проводил меня в кабинку к мистеру Спайдеру. Тот сидел с кружкой темного пива и лузгал семечки. Good day, мистер Кротовский. Что еще меня поражает в англичанах? Они вводят санкции, суют палки в колеса, откровенно гадят, но при этом вежливо здороваются, как ни в чем не было. В нашем обществе таких людей, если говорить на тюремном жаргоне, называют суками, а у них – джентльменами. Могу присесть, я тоже проявляю вежливость. Пожалуйста, мистер Кротовский, пиво, виски, сигара, до обеда спиртного не употребляю. Мне очень жаль, что ваши станки вышли из строя. Чарли, перебиваю грубо, давай обойдемся без лицемерного вранья. Мы оба с тобой знаем, что за вежливой улыбкой ты скрываешь собачий оскал. Сначала ты собираешься заверять меня в дружбе, а потом начнешь угрожать. Давай сразу к угрозам. Сэкономим друг другу время. Итак, что ты хочешь? Напрасно вы так категоричны, мистер Кротовский. Мы в самом деле предпочитаем дружить, а не враждовать. Таких друзей, как вы, меняют на двух врагов еще и с доплатой. Однако Ева была права. Этот англичанин серьезный противник. Самообладание железное. Я уже чуть не в открытую его оскорбляю, а он спокоен как удав или как паук. «Дайте мне 5 минут вашего драгоценного времени, мистер Кротовский», продолжает Спайдер с несокрушимой невозмутимостью, «и я постараюсь аргументировать свою позицию. Я вас слушаю. Конечно, мистер Кротовский, я забочусь о своей выгоде. Но, прошу заметить, мы с вами имеем как раз тот случай, когда выгода может быть обоюдной. Продолжайте. Вы собираетесь делать электромоторы, но давайте говорить откровенно». Спайдер начал разгибать пальцы из кулака, на устаревшем оборудовании, без отлаженной технологии, с неквалифицированным персоналом. Вопрос, зачем? Потому что так хочет ваш царь, так это смешно, мистер Кротовский. Царь обеспечит меня рынком сбыта, большим рынком, возражаю Спайдеру, и это вовсе не смешно. Да, мистер Кротовский, это не смешно. Когда князь Мышкин пожелает отобрать ваше производство, царь палец о палец не ударит, и вам станет не до смеха. Как ничего не сделал прежний царь, когда у вашего прадеда отбирали все, что он имел. И в чем ваше предложение? Разделение труда, мистер Кротовский. Я сам буду поставлять вам электромоторы, а вы будете их продавать. Я дам вам такое соотношение цены и качества, какого вы сами не достигнете при всем желании, и вы будете торговать не на скудный российский рынок. Да, и куда мне продавать ваши моторы? Здесь центр Азии, весь континент перед вами, от Китая до Ирана, и никакой Мышкин у вас ничего не отберет. Вы будете под защитой британской короны, мистер Кротовский, и речь не только о моторах. Вы видели ассортимент мануфактурного склада? Видел. Это только малая часть. На британских товарах вы вернете былое могущество и даже превзойдете его. Вы сможете возродить дом изнанки, мистер Кротовский, во всем его величии. Как мягко стелит мистер Спайдер. Одна только несостыковочка. А зачем тогда вам я, мистер Спайдер? Зачем я вам нужен для торговли с Китаем, Индией, Ираном? Вы без меня там прекрасно торгуете. Понимаю, мистер Кротовский, вы мне пока не доверяете. Просто подумайте, посчитайте, торговля морем имеет свои недостатки. Сухопутные маршруты тоже нужны. Я предлагаю вам не просто плату, я предлагаю долю с прибыли, очень хорошую долю. Я хочу, чтобы вы не становились моим конкурентом. Я хочу видеть вас своим партнером. Дело ведь не конкретно во мне. Давайте считать, что дело не конкретно в вас. Не было бы вас, в город Кричевск царь прислал бы кого-то еще. Он о чем вообще сейчас говорит? Я могу предположить, что Китай, Индия и Иран ненавидят англичан. Но когда это мешало торговать, я явно чего-то не знаю. А вот Спайдер очень хорошо осведомлен. И про историю моей семьи знает наверняка побольше моего. Надо говорить с Кротом. Буду его пытать, пока не выложит все. Задолбал держать меня в неведении. Я вас услышал, мистер Спайдер. Я подумаю. Глава 13. Никак не выходит у меня из головы разговор со Спайдером. Я снова отправился к скале. Не знаю как, но как-то все это должно быть связано. Вся эта несуразица должна получить объяснение. А несуразного здесь много. Да фига, я бы сказал. Во-первых, это дурацкая подковообразная скала. Какой в ней смысл? Она больше символизирует крепость, чем является ею. Старый Кротовский ее даже не замкнул в кольцо. Обойти 100 километров не проблема от слова вообще. И тогда, пожалуйста, заходи в город с юга, где нет никакой скалы. Во-вторых, Чарли Спайдер чего-то не договаривает. Он сказал: давайте считать, что дело не конкретно в вас, а у меня почему-то сложилось впечатление, что дело как раз во мне. Но что я могу? Наладить выпуск моторов на устаревшем оборудовании? Смешно. Или есть более тривиальное объяснение. Англичанин считает меня глупцом, падким на лесть и посулы. Возможно, он наплел мне про торговлю с Индией только для того, чтобы я не лез с ним конкурировать. А когда я откажусь от идеи производить моторы, он меня просто кинет. Кидалово, как это называлось у нас в 90-е, искусство, в котором англичанам нет равных. И тогда нет смысла искать причинно-следственные связи. А скала, да мало ли что пришло в голову старому Кротовскому, может, это и в самом деле был его символический жест. Как супруги, вынужденные делить жилплощадь после развода, отгораживаются друг от друга ширмой. Ширма ни от чего не защищает. Она просто символ разделения, и все. Я забрался на скалу и побрел по ее гребню. Точнее, по поверхности скалы. Она реально как стена, только очень широкая. 5-метровой толщины гранитная отвесная стена. Кстати, у меня все крутился образ, на что похожа эта скала-стена на объездную дорогу. А что, при 5-метровой ширине можно даже двусторонку организовать. Подровнять кое-где, асфальт постелить, и будет идеальное дорожное полотно. Активировал режим планера, разбежался и прыгнул. Вот случай, когда ломать голову не обязательно. Здравый смысл говорит мне, что больше нескольких метров я пролететь не способен, но планирую, взбираясь по воздушным потокам и плотностям. Как сказал тогда Гоблин, магия – это технология, которую мы не в силах постичь. А на что способен доспех, подаренный богами? Если судить по ощущениям, какие-то антигравитационные свойства он имеет, а также встроенную пассивную способность ловец ветров из магии школы воздуха, подсказала справка. Ну вот, еще и пассивная способность у него есть. Вероятно, этого достаточно, чтобы держаться в воздухе и лететь не как птица, конечно, но как воздушный змей. Немного не долетев до города, приземлился за деревьями. Пока никто не знает об этой моей способности, и пусть не знают. Приберегу этот секрет до поры. До особняка опять добрался по темноте. Фимка открыл мне дверь. Хозяин, наконец-то мы вас ждем. А чего ждете? Ужинать. Ну вот, ужинали бы без меня. Зачем ждать? Хозяин, а в Красючихинской лавке стали отоваривать хорошими продуктами, похвастался сторож, ее новая работница хоть и злющая, но ко мне хорошо относится». На Фимкин голос и звон посуды в гостиную вышли Анюта с дедой Кеша с Березняковым. «Может, позвать эту работницу к нам?» – предложила Анюта. Фимка не нашелся, что на это ответить, а я усмехнулся. «Сережка, ну правда, нам повариха нужна. Фимкина яичница уже вот где», – она провела рукой по горлу. «Я завтра схожу в эту лавку». «Не надо, Ань, я подберу повариху. Сама посуди, ну зачем нам злющая повариха?» «И то верно». До конца ужина думал, как деликатно донести до Фимки мысль, чтоб не вздумал предлагать новой красючихинской работнице место поварихи. А то я мало, что поварихи не получу, еще и без сторожа останусь. Но так ничего и не придумалось. Когда Фимка разлил всем чай, я ему дал добро на вечернюю бутылку вина. Он сбегал на кухню, откупорил, честно предложил всем, но вина никто больше не захотел. Сторож радостно умотал обратно на кухню. Пить вино при хозяине он само собой стесняется. «Анюта, как продвигается поиск подшипников?» «Так себе, Сережка», она вздохнула. «Уже понятно, что в точный размер мы таких в России не найдем. Ищу, чтоб хоть приблизительно подходили, представляешь?» Говорят, у англичан на складе были подшипники разных размеров. «Это бессмысленно», отмахиваюсь от англичан. «Вы мне лучше объясните, как мы сможем поставить подшипники, которые подходят не точно?» «Подгонять придется, граф», — пояснил Березняков, «в сущности переделывать некоторые узлы, а времени это много займет, прилично. Что-то закажем, что-то сами отольем, но это все не быстро будет». «Понятно. А как там Кешина идея насчет медной проволоки?» «Занимаюсь параллельно», — отвечает Кеша, «раз уж так вышло со станками, появилось время поэкспериментировать. Идея очень здравая», — поддержал Березняков. «Знаете, граф, в этом казусе с подшипниками оказалась и хорошая сторона. Мы заодно не только подшипники, мы еще и модернизацию оборудования проводим. Задумок хватает». «Точно», — вставил Кеша, «англичане думают, что нам подгадили, а на деле вынудили нас задуматься над техпроцессами. Так что, все в ажуре будет, Сергей Николаевич, можете не сомневаться». После ужина, когда все разошлись, я спустился в подвал и открыл дверь с порталом. Хотя Крот и говорил, что для того, чтобы попасть в его нору, нужен не портал, а его добрая воля. Но у меня как-то уже отложилось, что портал – это портал. Через портал связь легче осуществляется. «Крот», – позвал я мысленно, – «Крот, ты здесь?» Через несколько минут он все же откликнулся. «Заходи», – буркнул он. «Ну вот», – говорил, – «что портал не нужен, а в интерфейсе появился значок с изображением крота». Я втопил иконку и шагнул в портал. У крота в норе легкий беспорядок, резкий запах алкоголя и тонкий аромат женских духов. «Ты не один, что ли?» – спросил я ошалело. «Теперь уже один», – попенял мне крот. «Вот че ты разорался, крот». Крот сорвал романтический момент. «Извини, я не знал». «Да ладно», – крот махнул лапой, и все посторонние запахи исчезли. «По делу хоть?» «По делу». «Говори». Крот привычно закинул нижнюю конечность на коленку и начал покачивать щегольской туфлей. «Я не понял, у тебя на лице». «Что на лице?» Насторожился крот. «Волос вроде меньше стало. Ты находишь?» Крота мое замечание скорее обрадовало. Он выудил откуда-то зеркальце и начал себя пристально рассматривать. «По-моему, меньше». «Угу-угу, так, а чем ты там начал?» Он убрал зеркальце, давая понять, что желает сменить тему. «Расскажи про старого Кротовского», — попросил я. «Поконкретнее спрашивай. Сам знаешь, чем меньше я тебе скажу, тем лучше». «Поконкретнее легко сказать, поконкретнее я вот тут с англичанином разговаривал. Он мне предлагает чуть не с Индией торговать. Вопрос твой в чем?» Крот начал терять терпение. «Что во мне такого особого?» — выпалил я первое, что пришло в голову. «В тебе ничего такого особенного», — крот заухмылялся. «Ты картограф третьего уровня. Забыл об этом? Ну почему же я помню? Если это все, что ты хотел узнать, зачем старый Кротовский возвел эту каменную стену?» «А вот это хороший вопрос», — похвалил крот, «но я не стану на него отвечать, ты сам способен во всем разобраться. У меня идей нет, скоро появится. Все, иди уже». Меня выкинуло обратно в подвал. «Называется», — поговорили, поднялся в свою спальню и дождался перехода в другой мир. «Пора», — бодро прокричал Гамлет, — «карту не пропил, не пропил. Я только не уверен, что мы найдем этих ремесленников. С их навыками выживания они должны быть давно сожраны тварями тьмы». «Пэр Ровер Рим», — оптимистично заявил Гамлет. «Мы вышли из деревни и на протяжении 10 километров не встретили ни одной твари. Амулет работает», — пояснил Нер. Зато после, оказавшись за пределами рабочей зоны амулета, Гамлет почти сразу обнаружил противника. Он шлепнулся мне на плечо, едва не промахнувшись, чего с ним не бывало даже в первый день. Некросы, чертовы некросы на дохлых клячах. Какие еще некросы? Почти нежить. Маги смерти. БРР. Подкравшись ближе, я увидел четверых черных конников на черных конях. Реально, назгулы какие-то. С такими связываться совершенно нет желания. Нер, постарайся обвести нас волчьими тропами. Волк вздохнул протяжно и первым затрусил в чащобу. Похоже, кончились веселые времена, когда мы устраивали засады на свиней и шакалов. Тут мало что разумные, так еще и маги смерти. Как с ними воевать, не имею понятия. А что еще хуже, радар их ловит только на близком расстоянии. Гадья имеет систему антирадар. Мы обошли этих некросов по очень широкой траектории, но только для того, чтобы нарваться на других. Гамлет как раз взлетел повыше, чтобы осмотреть окрестности, и его засекли. Он сразу начал снижаться, пытаясь затеряться в кронах деревьев, но не успел. Некросы кинулись в погоню. Передовой конник размахнулся и швырнул в птича какой-то темный сгусток. Гамлет что-то почуял, попытался увернуться, но не успел, его зацепило. Он рухнул вниз. Некросы подстегнули коней и устремились к месту его падения. Нер тут же провыл вызов на бой, и конники развернулись, оставив Гамлета. Волк провыл еще раз, выскочил из-за куста, показавшись на глаза темным магом, и сиганул в другие заросли. Ему вслед полетели еще черные сгустки тьмы, но ни один не попал. Пока Нер отвлекал их на себя, я занял удобную для стрельбы позицию. Дождавшись момента, когда черный остановится, пустил в него три стрелы. Некрос покачнулся в седле и свалился на землю. Минус один. Хорошо, что они хотя бы не так живучи, как темное зверье. Оставшиеся двое прекратили гнаться за Ныром. Ну да, лучше сперва разобраться со стрелком. Я тоже побежал прочь. Мне нужно 20 секунд, чтобы в колчан вернулся премиальный боезапас. Я петлял как заяц, сгустки тьмы пролетали мимо и врезались в деревья. В том месте, куда попадал такой сгусток, живое сразу становилось мертвым. Кора и листья чернели и засыхали на глазах. Я забежал за дерево, упал, перекатился за корнями и переполз по-пластунски. В дерево полетели черные снаряды. Видимо, некросы не знают проблемы снарядного голода, но меня там уже не было. Встаю на одно колено, навожу прицел и посылаю залповые три стрелы. Я снял второго. Снова кидаюсь бежать, уворачиваясь от черных сгустков. Мимо меня пролетел один, второй, и все только звук падения за спиной. Поворачиваюсь. Конь без седока. Нер выбил последнего из седла и перегрыз глотку, когда тот оказался на земле. «Мюртв», сказал Нер и рванул к тому месту, где упал Гамлет. Он первым добежал до распластанного тельца. Гамлет лежал на земле, раскинув крылья и неестественно вывернув голову. Нер коротко провыл, ткнулся носом, чтобы перевернуть птицу. «Дай мне». Я осторожно поднял Гамлета на ладонях. Тот приоткрыл один глаз. «Отмахались?» — спросил он. «Черт, мы думали, ты погиб». «Ерунда. По касательной прошло. Жизненно важных органов назадело». «Угу, только у тебя перья на хвосте теперь имеют пепельный окрас. Ваксой замажем. Буду как новый», — сказал Гамлет и снова отключился. «Ваш питомец попал под проклятие смерти. Жизненные силы покидают его», — сообщила справка. «Я попытался переместить Гамлета в инвентарь, и у меня получилось. Больше того, процесс умирания остановился. Плохо другое, как только я его достану, он очень быстро умрет. Значок проклятия висит над его иконкой и пропадать не собирается. Пойдем», — говорю Неру. «Куда? Собирать добычу. А как же Гамлет? Бездействием мы ему не поможем». Подхожу к телу мертвого мага. Никогда раньше не вырезал макро из человеческого тела, и даже не знаю, будет ли он там. Но я рассекаю грудную клетку, есть макр. Да еще какой. Черный, как обсидиан. Кристалл отправляю в инвентарь, а справка сообщает о получении очков эссенции, причем за мага дали много-намного больше, чем за тварь тьмы. Иду к следующему. Одна из лошадей запуталась поводьями в кустарнике. Нер одним прыжком запрыгнул ей на спину и перегрыз шею в основании черепа. Я достал макро из лошади тоже. Затем мы достал макро из оставшихся тел. А потом Нер быстро нашел еще одну лошадь. Она тоже пошла под нож под рыбий скелет. Я надеялся не на чудо, скажем, на тот же закон равновесия. Мать природа с ее трепетным отношением к жизни должна была что-то предложить за накопленные очки эссенции. Я бы и очки репутации отдал, чтобы снять с Гамлета то проклятие, Но мать природа ничего не предложила, никаких спасительных вариантов. Нам с Ныром пришлось продолжить путешествие вдвоем. Возможность радара обнаруживать противника ужалась до каких-то 40 метров. Теперь мы больше полагаемся на волчье чутье. Вот только очень трудно почуять некросов. Они не имеют запаха, почти не излучают тепло и жизненную силу. Они почти мертвые. Второй раз нарвались на отряд из 20 конников. Победить их уже просто нереально. Мы утекали со всех ног, но убежать от лошади очень трудно даже в густом лесу. Нас начали догонять. Летящие нам вслед сгустки смертельной тьмы ложились все ближе, все прицельней. Когда под ногами захлюпало болото, не осталось иного выбора, кроме как бежать в самую трясину. Сам бы я быстро в нем утоп, но Нер умудрялся находить тропы даже в трясине. К сожалению, болото становилось все более топким. Я перевел доспех в режим парения, и это помогло. Нет, я не взлетел и по воде ходить не научился, но проваливаться стал меньше. Я даже вытаскивал Нера, когда его начинало засасывать. Нам почти удалось пересечь болото, мы уже видели сухой берег, но радоваться было рано. Некросы нас поджидали на другом берегу. Мы с Ныром осторожно выглядывали из-за болотной кочки и пересчитывали противников. Отряд из 20 конников разделился. Я насчитал только 5, телепатически передаю Ныру. 5, подтвердил волк. Тогда я рискну. Ныр посмотрел на меня из-под лобья, но ничего не ответил. А я заполз на кочку животом, чтоб иметь чуть лучшую опору, и достал лук. Ты нас выдашь, предупредил Ныр. Вот и пусть попробуют нас здесь достать. Мне придется стрелять из неудобного положения, фактически навалившись на бок. Однако натянуть тетиву я в состоянии даже так, а мой шлем позволяет точно прицелиться. А еще я не собираюсь пускать весь премиальный залп в одного конника. Я уже понял, что некросы урон держат плохо. Бронебойная стрела попадает точно под забрало шлема, пробивая голову противника, как перезрелую дыню. Стрела с заморозкой вонзается в грудь другому. Тот сразу промораживается до состояния куска мяса, пролежавшего сутки в морозилке. Упав с лошади, он раскалывается на несколько частей, как ледяная скульптура. Огненная стрела прожаривает третьего в печеную катрошку, которую забыли вовремя вынуть из духовки. -3, Нер показывает знакомство с арифметическим счетом. Двое оставшихся некросов пытаются забросать нашу болотную кочку некросгустками. Только фига им, тут 80 метров. Заклы магов на такие расстояния не долетают. А я уже посылаю в них обычные стрелы. Обычные не так эффективны, но у меня их 7 штук. 7 штук хватило, но из леса выехало еще 3. Эти 3 пришпорили коней и кинулись в болото. Стрелы кончились. Я буду первым водоплавающим волком, изрек Нер, и мы одновременно сунули головы под воду. По поверхности болота начали расплескиваться сгустки тьмы, как кляксы. Кочка, за которой мы прятались, стала выглядеть так, будто ее облили нефтью. Но волк прав. Он уже неплохо насобачился в болотных перемещениях. Мы под водой отползли подальше от берега и вынырнули за другой кочкой. Неугомонные некросы продолжали погружаться в болото. Я удачно подстрелил еще одного откатившимся боеприпасом, но мне снова пришлось заныривать и менять позицию. И я не заметил, куда делся Ныр. Зараза. Я поразил еще одного, готовясь нырять за волком, но тот сам вынырнул за спиной оставшегося противника и свалил его в воду. Больше некросов по нашей душе не прискакало. Я вырезал макры, мотивируя тем, что если некросы нарисуются, мы всегда сможем снова отойти в болото, а оставлять ценный ресурс не могу. А потом мы снова углубились в лесную чащу. На этот раз за нами никто не гнался. От автора. Друзья, с радостью хочу поделиться новостью. По авторскому миру Рос стартовал еще один цикл. К Кротовскому и Мангустову присоединился Комарин. Прошу не путать с поручиком Комаринским. Комарин, еще один попаданец, маг крови с собственным кодексом чести. А первопредок у него, вы догадались, кровососущий бог Комар. Очень живой и легкий язык повествования, бодрая динамика событий и оригинальность сюжета со всеми атрибутами боярочного жанра. Залет в тело опального аристократа, интриги, сражения и очень красивые девушки. Надеюсь, вам понравится. Читайте и наслаждайтесь. Глава 14. К сумеркам нам с Ныром удалось добраться до места, указанного на карте, не нарвавшись на конные разъезды некросов. Где-то здесь, говорю негромко, ничего не чуешь. Чую там поселение, от него разит некроусами, а там живые. Странно, я думал, должно быть наоборот. Выжившие должны в поселении прятаться, а не за его пределами. Пойдем, посмотрим, что там за живые. Нер привел меня к настолько плотно заросшему кустарнику, что его можно принять за живую изгородь, причем изгородь непролазную. «Поищу обход», — буркнул волк и побежал вдоль кустарника. Я просто присел на травку, догадываясь, чем закончится попытка отыскать этот обход. Менее чем через минуту Нер прибежал с другой стороны, сделав полный круг. «Я так понимаю, прохода нет». «Нет, можно попробовать прорубиться через кусты». «Не, нам мать природа сразу репу порежет». Я подошел к кустарнику вплотную и сложил ладони рупором. «Эй, там в теремочке вам привет от главной свамы». «А ты кто?» — прошелестели кусты в ответ. «Охотник. Помогаю избавить ваш мир от тварей тьмы. Проходи». Кусты раздвинулись. Я перевел доспех в режим закоса под местную моду и пошел в открывшийся проход. Нер переступил лапами с места на место. Кустарник, послушный чьей-то воле, доверия у него не вызывает. «Пошли уже», — бросаю Неру через плечо. Нер посмотрел на меня из-под лобья каким-то затравленным взглядом, вздохнул и пошел следом. За кустарником обнаружилась чистая травяная полянка, на которой кружком сидело два десятка местных жителей. «Я так понимаю, это и есть ремесленники». Меня они восприняли спокойно, хотя и настороженно. Но когда следом на поляну вступил Нер, напугались. Повскакивали с мест. «Спокойно, он мой друг, его зовут Нер». «Не надо меня бояться», — волк досадливо поморщился и нервно зевнул, показав огромные клыки. Ремесленники напугались еще больше. «Он еще и разговаривает?» — в ужасе спросил один из них. «А что такого? Ребята, будьте толерантнее как-то, что ли, к иным формам жизни. Мы не ожидали, не знали, что с вами решится». «Решится на что? Позвать иномерцев? Ну, сами вы явно не справляетесь, рассказывайте. Давно тут сидите?» «Вторые сутки пошли». «Угу, и чего ждете?» «Мы думали, некроманты разграбят поселение и уйдут. Тогда мы сможем подключить артефакт». «Но они не уходят и не уйдут. Много в поселении некросов, 30. Нам не справиться». «Вам и с одним не справиться», — мрачно выдал Нер. «Ну почему же?» — возразил ремесленник довольно воинственно. «С одним справились бы». «Как?» — ремесленники запереглядывались украдкой, но ничего не сказали. «Видимо, не доверяют». «Нет, ребята, так дело не пойдет. Мы с Ныром тоже с тремя десятками некросов не справимся. Так что рассказывайте, что вы умеете. Либо бьем некросов всем миром, либо в аэропорт не попадаем». «Но ведь это ваша работа», — возразил ремесленник. «А это ваш мир. Возвращаю той же монетой. Мы с Ныром свалим отсюда в любую минуту, ибо всех денег не заработать. А ваш мир пожрет тьма, и ваше дешевое чистоплюйство вам не поможет. Но мы не убийцы. Вы и торгуете с дерьмово. Привыкли все получать на халяву. Все Нер, уходим отсюда. Главная свама была права, когда выгнала этих придурков. Они ни на что не способны». Я сделал вид, будто собираюсь валить отсюда. Нер посмотрел на меня напряженно вопросительно. «Не забыл ли я про Гамлета?» «Но я не забыл про Гамлета, я просто блефую. Мне нужно сделать этих мут-чудаков чуть более изговорчивыми». И чудаки прониклись. «Вы говорили со свамой?» «Да, мы говорили со свамой. Она отправила нас в то поселение, где вы оставили записку. И мы же поправили артефакт, потому что он был установлен неточно». «Хорошо, мы расскажем тебе, на что способны». Нер облегченно выдохнул. «Но я не считаю пока, что выдыхать уже можно. Я хочу дожать этих хитрожопых пацифистов прямо на берегу, пока мы с Ныром не начали рисковать своими шкурами за их интересы. Одолжений мне делать не надо, говорю жестко. Вы не только поможете отбить поселение, вы выполните мое личное условие. Иначе сидите тут в кустах до морковкиного заговения». Местные жители недоуменно переглянулись. Термин «морковкино заговение» им явно не знаком. Но по моей интонации так понятно, что ничего хорошего это заговение не сулит. «Говори твое условие, охотник. У меня есть еще один друг. Он пострадал от удара некросов. Мне пришлось упрятать его в особое пространство. Вы поможете излечить его от проклятия смерти. Но свама... Здесь нет вашей свамы. Даже не пытаюсь дослушивать очередную чушь. Либо вы помогаете мне, либо сами боритесь с некросами. Для этого можно использовать защитный артефакт». «Наконец», — сказал ремесленник, — «но если твой друг большой...» «Он небольшой, он всего лишь птица, способная уместиться в моих ладонях». «Тогда мы поможем». «Вот и чудно. А теперь рассказывайте, что вы умеете». «Все наши умения выстроены на взаимодействии с природой. Мы многое умеем, но все наши усилия всегда были направлены только на созидание», — взял слово один из ремесленников. «Когда мы заметили первые проявления проникающей тьмы, я прямо сказал с вами, что мы должны учиться защищаться. Понимаю, Свама слушать тебя не захотела. Не захотела, подтвердил ремесленник. Нас сослали, но мы посчитали, что так даже лучше. Мы начали осваивать новое направление в ремесле и кое-чего добились. Колючки, ловушки, петли, оплетки. Мы с Ныром слушали и недоверчиво качали головами. Эти ребята в кратчайшие сроки наработали целый арсенал боевых заклятий на основе природной магии. В этих лесах они могли бы стать непобедимы. Единственное, чего у них не было, так это решимости. Они тупо не верят в свои силы. В тепличных условиях мира без внешних угроз их боевой дух уснул мертвым сном. Понятно, подытожил я, когда местный чудак закончил рассказ, инструментарий вы наработали неплохой. Вам просто нужен хороший пинок, чтобы вы начали им пользоваться. В таком случае общее руководство беру на себя. Возражения есть, возражений нет. Мы с Ныром оценили общую диспозицию. Я наметил место для засады. Мелочиться смысла не было. У местных ребяток много наработок. Я решил превратить подступы к поселению в полосу препятствий, минных заграждений и смертельных ловушек. Пусть ни один некрас не останется обделенным. Старший ремесленник выслушал мои соображения, совсем согласился, но сказал, что лучшее время для засады – полдень. В это время их магия будет наполнена живительным светом дня, а некрасы наоборот будут на низшем пике своих сил. Я хотел было согласиться перенести военные действия на завтра, но заглянув в свой инвентарь, понял, что времени до завтра у меня нет. Проклятие замедлилось на два порядка, но продолжало убивать Гамлета даже в пространственном кармане. Под его иконкой появился счетчик, показывающий, что жизненные силы растрачены на 95%. Жизнь в нем едва теплится. До завтра он просто не доживет. Сражение будет сегодня, настоял я. Приступайте к подготовке. Местные возражать мне не стали. Они довольно быстро превратили широкую полосу леса от поселения до своего укрытия в минное поле. Еще и походя что-то придумывали и изобретали. Когда солнце скрылось за горизонтом, засада была готова. В роли загонщиков пришлось выступать нам с Ныром, что понятно. Местные задействованы в качестве операторов-природотехнологов. Их задача активировать сюрпризы так, чтобы в них попали именно некросы, а не мы. Подкравшись к поселению вплотную, я смотрел через брешь в заборе, как возятся там спешившиеся некросы. Походу они готовят какой-то темный ритуал. Начинай, нетерпеливо поторопил меня Ныр, но я не любитель спешки. Пара минут для Гамлета не критичны. Слуги тьмы собрались вокруг начертанной фигуры и начитывали какое-то очередное темное мегапроклятие. Как тут упустить такую возможность? Обломать их лучше всего в тот момент, когда они хорошенько выложатся, когда проклятие будет почти готово. Над фигурой заклубились дымки. Ее линии начали источать зловещий фиолетовый свет. Речитатив некросов ускорился. «Начинай», – потребовал Ныр. «Да все, начинаю», – я наложил стрелу и натянул лук, но выждал еще немного. Вот чую я, что еще не время. К фиолетовому свету добавились красные всполохи. Некросы начали впадать в экстаз, вливая в проклятие все больше сил. Из начертанной на земле фигуры полезло какое-то существо, постепенно материализуясь в этом мире. Крупное демоническое существо вылезло на полтуши. В воздухе отчетливо запахло серой. Раскрылась пасть, усыпанная острыми зубами. Вот теперь пора, я начал выпускать стрелы. Бронебой, заморозка, огонь. Некросы у меня на прицеле, бью как в тире. Отстреляв премиальный боезапас, перехожу на обычные стрелы. Завалил пятерых. Это ж праздник просто. А некросы только сейчас начали выходить из транса и понимать, что ритуал грубо сорван, а портал схлопнулся, перерубив полувылезшего демона пополам. Ныр провыл что-то очень обидное на высокой лунной ноте. Некросы побежали к коням, но кони нервничали и фыркали. Волчий вой их пугал. К тому времени, как слуги тьмы организовались для карательной экспедиции, у меня откатился боезапас. Вот что значит правильно выбранное время для провокаций. Я успел вынести еще четверых и драпал от поселения с чувством хорошо проделанной работы, хотя увлекся немного. Раздосадованные фигуранты неудавшегося ритуала почему-то на меня очень рассердились и погнали коней вскачь. А так быстро я не могу бежать даже в доспехе. Выручил меня Ныр. Шмыгнул из-за низких кустов чуть ли не под копыта лошади, заставив ее сбиться с бега. В волка тут же полетели сгустки тьмы, но он ловко уворачивался и петлял между деревьями. Мы неслись с ним по ночному лесу, стремясь поскорее забежать в спасительную зону ловушек. И вот мы забежали, а ловушки работать не начинают. Да как так, нас догоняют. Вот уже мне чиркнуло по плечу сгустком тьмы,